Глава 36. Через несколько дней Айрис занесло на ежемесячную встречу книжного клуба «Дрим Харбора». На самом деле она знала, как это произошло. Изабель пришла к Бэкс и буквально стащила ее с дивана. Подруга настояла, чтобы та, наконец, вышла из дома. И вот теперь Айрис слушала, как Линда и Каори обсуждают, насколько оправдано использование в книге образа отца-одиночки. Образ отца-одиночки. Кто-нибудь пристрелите ее на месте. «Упс», — одними губами произнесла Изабель на другом конце комнаты. Очевидно, она не успела прочесть книгу и даже не подозревала, что в сюжете фигурирует сексуальный мужчина, воспитывающий ребенка совсем один. «Ну, не знаю. Я все еще не понимаю, что в этом привлекательного», — сказала Линда, откинувшись на спинку стула. Все стулья были разные. Они сидели в своем обычном уголке книжного магазина «Булочка с корицей». Сегодня был не воскресный день, поэтому булочек не выпекали. Но Айрис почти чувствовала в воздухе аромат корицы с сахаром, и вдруг остро захотелось съесть что-нибудь сладкое. «Дети никак не связаны с сексуальностью. Я не хочу читать о них в любовных романах», — сказала Линда. «Согласна», — кивнула Нэнси. Если бы Айрис когда-нибудь работала в школе, ее, вероятно, тоже не радовали бы сюжетные линии, связанные с детьми. Но в том, как сильный мужчина держит ребенка на руках, что-то есть. «Лично меня это цепляет», — возразила Каори. Изабель и Джейкоб, изо всех сил пытавшиеся сохранить серьезность, все-таки разразились смехом. У Айрис тут же всплыла перед глазами совершенно неподходящая картина. Арчер с ребенком на руках. И без того не просто видеть, как он обнимает Олив, а уж укачивающим их собственного младенца тем более. «Ладно. Кажется, теперь она понимает всю привлекательность этого образа». «Айрис, а ты что думаешь?» — спросила Джинни, повернувшись к ней. Остальные тут же обратили взгляды к Айрис. Она пока никому не рассказывала о беременности, но если кто и мог что-то заподозрить, так это книжный клуб. Айрис ощутила на себе всеобщее пристальное внимание. «Я... не читала эту книгу». Джинни кивнула. «Ничего страшного. Мне просто было интересно узнать, нравятся ли тебе дети в романах. Лично я не считаю, что для счастливого конца обязательно нужен эпилог с ребенком», — вставила Изабель, пытаясь хоть как-то прийти на выручку подруги. «Ты тоже считаешь, что его функция отличается от тропа отца-одиночки?» — уточнила Джинни, переводя взгляд на Изабель. Айрис облегченно вздохнула. «Да», — подтвердила Изабель. «Эпилог как будто подразумевает, что счастливыми могут быть лишь пары, у которых есть дети. А в образе отца-одиночки мы, наоборот, видим героя, чье счастье больше связано с заботой о близком человеке». «Если только там не замешана конкуренция сперматозоидов», — усмехнулся Джейкоб. «Какой ужас! Слишком много разговоров о сперме! Я так не могу!» — почти выкрикнула Каори. Хейзел оторвалась от прилавка и удивленно посмотрела на них. «Ребята, потише, пожалуйста!» — прошептала она в ужасе. «Тут же дети!» «Хейзел, а как ты думаешь, благодаря чему они здесь появились?» — спросил Джейкоб, приподняв брови, и добавил уже тише. «Все дело в сперматозоидах!» Весь клуб разразился хохотом. Айрис поняла, что теперь ей ничего не угрожает. Встреча окончательно вышла из-под контроля. Она откинулась на старом кресле и потянулась за еще одним крекером, заметив на себе взгляды Нэнси и Линды. Женщины, понимающе, смотрели на нее. Ее тут же охватила паника. Она еще не приняла решение и тем более не успела рассказать обо всем Арчеру. Последнее, чего ей хотелось, чтобы вся местная публика узнала ее секрет. Нэнси приложила палец к губам и слегка кивнула, давая понять, что ее секрет в безопасности. Айрис едва заметно прошептала. «Спасибо!» В ответ пожилая женщина улыбнулась. Сегодня ей можно не беспокоиться, что кто-нибудь прознает о беременности. Но кого она обманывает? С тем же успехом можно разгуливать по городу не с упаковкой крекеров, а с плакатом «Я беременна». Жители этого городка раскусят ее за секунды. И что тогда? Арчер должен узнать об этом только от нее. Но она... У витрины с книгами мелькнула знакомая голова. Это Олив, а рядом с ней Арчер. Они направлялись в книжный. Они сейчас будут тут. Айрис вскочила с места и едва успела спрятаться за ближайшим книжным стеллажом, когда они вошли в магазин. «Олив!» Все резко прекратили обсуждение телесных жидкостей и поприветствовали девочку, которая уже бежала к ним в припрыжку. Айрис вытянула с полки книгу и посмотрела в образовавшуюся брешь. В одной руке Олив держала подарочный пакет, в другой — огромное печенье. Волосы были собраны в неровные хвостики, но резинки идеально сочетались с ее шортами и майкой. Она выглядела прелестно. Айрис не покидала ощущение, будто ее только что ударили под дых. Арчер сделал дочке прическу. Он выбрал наряд и купил печенье, а Айрис все это пропустила. Казалось, тоска вот-вот раздавит ее, и это еще до того, как она подняла глаза и увидела его. Это был Арчер. В легких закончился воздух. Вот так она и умрет в разделе книг по саморазвитию. Какая ирония! Он по-прежнему был неотразим. Волосы чуть растрепаны, лицо гладко выбрито. Белая футболка обтягивала бицепсы, а на плече висела холчевая сумка, из которой выглядывал букет полевых цветов. Значит, они только что вернулись с фермерского рынка. Похоже, у Арчера выходной, а у Олив уже наверняка начались летние каникулы. Столько мелких подробностей их жизни проходило мимо нее, главным образом потому, что она пряталась и боялась. Ей было страшно любить этого мужчину и его дочку, хотя они давно открыли ей свои сердца. Даже ее собственная мать никогда не отступала перед любовью, пусть та и оказывалась скоротечной. «Мы принесли тебе подарок», — сказала Олив и потянулась к стойке, передавая Хейзл пакет. «Подарок?» «Свадебный. Папа сказал, что вы с Ноа во время поездки поженились. А когда люди женятся, им дарят подарки. Вот и мы дарим». Хейзл вышла из-за стойки и обняла Олив. Сердце Айрис заныло, стоило ей вспомнить, как она прижимала к себе девочку. «Спасибо вам, это так мило!» «Вообще мы собирались зайти позже, но Олив не терпелась отдать подарок сейчас», — сказал Арчер. Впервые за много недель Айрис услышала его тихий и такой знакомый голос. Он мгновенно пробрался в самую глубину ее сердца, и она ясно осознала, как сильно по нему скучает. Айрис хотела бы слышать этот голос каждый день. Как же глупо она вела себя раньше. «А еще папа сказал, что я могу выбрать новую книгу», — объявила Олив и умчалась вглубь стеллажей. «Только одно!» — крикнул ей вслед Арчер. Хейзл рассмеялась. «В таком случае удачи!» Он обернулся с виноватым лицом. Все участницы книжного клуба не сводили с него глаз. Айрис затаила дыхание, молясь, чтобы никто не выдал ее присутствие. Всем привет!» «Привет, Арчер!» — хором ответили все до единого. Он в растерянности на них посмотрел. «Ну, ладно, пока!» Арчер уже собрался идти вслед за Олив, но Каори его остановила. «Как справляется новая няня?» «Черт, есть тут аварийный выход, через который можно тихо смыться!» Айрис увидела, как он нервно сглотнул, как дернулся кадык над воротничком. Она тут же вспомнила запах его футболок, какими мягкими они были на ощупь. «Справляется хорошо, спасибо». «Хорошо? Что ж, радостно слышать. Нет, правда, это здорово, что его устраивает новая няня. Но настолько ли она хороша, как Айрис?» «Жаль, что с Айрис не вышла», — вставила Каори. Айрис мысленно пообещала себе ее прикончить. Арчер болезненно поморщился. «Да, жаль». Он открыл рот, будто собирался сказать что-то еще, и Айрис затаила дыхание. Она так хотела послушать его голос еще хоть немного. Он уже шагнул в отдел детских книг, но остановился и обернулся. Весь клуб замер в ожидании. «Вы ее видели?» — спросил он. «Я имею в виду Айрис. Она...» Он покачал головой, как будто удивлялся своей неловкости. С ней все хорошо?» «Надо отдать им должное. Никто из клуба даже краем глаза не посмотрел на стеллаж, за которым пряталась Айрис. Но ее сердце все равно сжалось при мысли, что они ответят на его вопрос». «Ты лучше сам у нее спроси», — произнесла Изабель. «Ну, спасибо, предательница». «Да, позвони ей», — встряла Нэнси. «Или напиши. Короче, как там нынче общается друг с другом молодежь?» «Молодежь?» — расхохотался Джейкоб. «Просто напиши ей, Арч. Уверен, она будет рада пообщаться». Арчер остановился, раздумывая над прозвучавшими советами. На его лице отразилось сомнение. «Да, может быть, напишу», — произнес он и ушел за Олив. «Может быть». «Но с какой стати он будет ей писать? В конце концов, это Айрис оставила их, ранила чувства его дочери и причинила боль ему самому. И только сама Айрис может все исправить». Пока Арчер и Олив бродили по магазину, выбирая книги и болтая со знакомыми, Айрис трусливо пряталась за книжным стеллажом и украдкой наблюдала за ними. Все это время в ее сердце отчетливо и громко звучало одно слово. «Мое». «Они». «Ее». «Арчер». «Олив». И ребенок в животе, который сейчас был размером с мармеладного мишку. Он тоже был ее. Она хотела быть с ними, со всеми. Оставалось только надеяться, что Арчер желал того же.